Он выслушивал отца, приложив к его груди фонендоскоп. Была глубокая ночь. Он только что проснулся, и его пробирал легкий озноб. Рядом стояла мать. Она считала пульс. Возле изголовья сидела медсестра, вытирая пот с лица больного. Кажется, именно она дежурила в день приезда сына. Невысокая, полная молодая женщина. «Сколько?» 62. У меня 90. Большой дефицит». Мать и сын разговаривали в полголоса, почти шепотом, но это было излишне. Выпуклые, близорукие глаза больного были устремлены на потолок, так как и в день приезда сына. Словно он все время силился там прочесть что-то. Иногда он пытался повернуться на бок, но ему не позволяли этого. И тогда он начинал выкрикивать: «Я гвардии капитан!» А иногда он выкрикивал эту фразу, лежа на спине и все так же глядя в потолок. Он выкрикивал ее так, как будто хотел кого-то подразнить, а сестра терпеливо разъясняла ему, что он профессор, и она работает у него в клинике, и даже называла свое имя. На несколько минут он затихал, но потом с еще большим азартом принимался за прежнее. В женщине было что-то домовитое, хозяйственное, и он вспомнил, что ему кто-то говорил, что она замужем. Мать ушла к себе, потому что было уже очень поздно, и потому что она всегда плохо себя чувствовала, когда не высыпалась. Оставшись вдвоем, они стали менять отцу простыни. Когда на минуту открылись желтые ноги отца, с тощими и сколотыми бедрами ему стало неловко, что она видит их в его присутствии, словно это были его ноги, и он старался не смотреть на них. А когда они стали приподнимать его, чтобы подстелить свежую простыню, и он вспомнил, что ему говорили, что она недавно развелась с мужем. Он уселся в кресло, положил на колени книгу, а она снова уселась в изголовье отца. Он был теперь спокойнее, минутами даже казалось, что он засыпает, и принялась что-то вязать, но клубок несколько раз выпадал из ее рук. Он читал механически, не понимая смысла фраз. Даже когда он не смотрел на нее, он видел ее. Под белым халатом на ней была легкая кофточка. Ее ничего не стоило расстегнуть. И шея ее была шеей молодой женщины. Густые каштановые волосы ее были собраны на затылке в тяжелый узел. Он представил себе, как, стоя перед зеркалом, она лениво расплетала их, держа в зубах шпильки. Где-то он даже видел такую картину. Женщина, расплетающая волосы перед зеркалом, а где-то там, в глубине комнаты, смятая постель. Его тело пробирал легкий озноб. Во всем доме и, может быть, даже во всем городе только они не спали. «Вы прилегли бы», — сказал он ей. «У меня там все постелено». И когда она ушла, мысль о том, что она сейчас ляжет в его постель, которая еще не успела остыть от его тепла, целиком захватила его. Он вспомнил, что оставил в своей комнате сигареты. Он вышел в темную прихожую, из кухни доносился храп Насти. Он тихонько приотворил дверь в свою комнату. На спинке стула что-то смутно белело. Наверное, ее халат или одежда. Он слышал ее спокойное, ровное дыхание молодой спящей женщины. Не снимая пижамы, он лег рядом с ней, укрывшись тем же одеялом. Она тихо застонала во сне и повернулась к нему. Рукой он уже ощущал ее горячее упругое тело. Она вся потянулась к нему и прижалась, потому что уже давно ждала этого момента. Он продолжал стоять в двери, отсветы уличных фонарей лежали на потолке и на чем-то смутно белевшем, небрежно брошенным на стул. Мальчик и девочка неподвижно лежали. Ее выпуклые водянистые глаза с тупой покорностью смотрели на него. Сердца их бешено колотились, оглушая его, а из комнаты больного снова послышалось прежнее озорное: «Я гвардии капитан! Я гвардии капитан!»